а вся-то разница в сакральной затычке для черной дыры. Похоже, Хомо устроен гораздо механистичнее скромняк, не имеющих мозга. В случае с Хомо контраст между мифологическим образом высшего существа и гнуснейшим в реальности биологическим автоматом разителен. Боже мой! Знаешь, я читал, что даже самка таракана имеет такие понятия, как достоинство, гордость, представление о самоценности. Да-да, ты не смейся, я правда читал. Причем у нее это не результат уроков литературы с анализом тургеневских девушек. У нее это в генах заложено. Слюнтяй-самец еще лишь задумывает ей подлянку завернуть, а она уже отползла на расстояние, в тысячи раз превышающие размеры ее нежного тела. Вот так природа заботится о сохранении тараканьей породы. Потому как от союза размазанной в дерьме самки и бесхребетного самца здоровое потомство родиться не может. Так что у тараканьей самки эта разумность записана в генах, и потому тараканья порода так сильна, что выдерживает запредельную радиацию. Ну скажи, почему человечьей самке можно плевать в глаза столько, что дельта реки Амазонки бы заболотилась, а она, зная свое, мясо под себя подкладывает? За кого ее считать после этого, да и себя-то кем чувствовать? Вообще, вся эта мерзость, в которую она вовлекает самца, вся эта регулярная череда скандалов и соитий, конечно, и есть главный клейстер семьи, который в качестве общего преступления надежно связывает партнеров до самого гроба. А в промежутках между соитиями и скандалами человечья самка, как ее книжки учили, пытается изображать из себя набивший партнера оскомину мыслящий тростник. И все это, разумеется, коряво, беспомощно, смехотворно, практически с нулевой продуктивностью. Однако реплики она подает регулярно. Знаешь, такие из репертуара любительского театра «Я уйду», «Я от тебя уйду», «Я уйду». Эти реплики не то что бедный муж, а и все соседи наизусть знают за столько-то лет. Ну и куда она уходит? В другую комнату, как сказал Антон Павлович Чехов. Сёма, ты что, никак Чехова читал? Эликс, нет. Картинки смотрел. В центральной библиотеке города Мелитополя. А как человечья самка переходит в фазу жены? О, такую откровенно энтомологическую метаморфозу даже не всякое насекомое претерпевает. Никакой тебе куколки-бабочки, про это и думать забудь. Снова мясо. Без всяких тебе околичностей сидит и тупо высиживает свою рабью судьбу. Тут очень важно пересидеть конкуренток, пересидеть всех, выказывая и подтверждая ежечасно, притом фантастическую свою небрезгливость. Таковы условия соревнования. В финал выходит та, пригодная для будней, многотерпеливица, кое, ловко комбинируя коготки и покорность, выкушала максимум экскрементов своего потенциального опылителя. Конечно, самые красивые, яркие, обольстительные особи отпадают на первых ступенях. В фазу жены входят наиболее размазанные, наименее прихотливые самки из рода Хомо, то есть далеко не самые перспективные по части улучшения породы.